Я начал выписывать сложное и длинное заклинание. В морозном воздухе затрепетали символы, словно расплавленное золото, вспыхнули, оставив вместо себя золотистый туман. Через несколько мгновений он сгустился, превратившись в прозрачные фигуры фрисских магов. Они словно только что поднялись по дороге, выйдя на пустырь за водонапорной башни, и тут их внезапно атаковали магией. Финбар оказался прав, темные поджидали высших магов, затаившись в кустах и за стенами построек. В обычной ситуации светлые маги обязательно бы обнаружили засаду, но на темных лежала магическая защита, причем довольно высокого уровня. До самого момента, как они напали, высшие маги врагов не увидели. Темные колдуны атаковали одновременно. Воздух разорвали алые молнии. Они оказались неожиданно мощными и вряд ли подобную силу можно было ожидать от темных. Двое фрисских магов не успели поставить защиту и были поражены молниями. Остальные, едва успев защититься и получив незначительные ожоги, ответили на атаку. В ход пошли плазменные шары. Однако у темных в руках возникли непонятные приборы, развернувшие перед врагами прозрачные щиты. Атака светлых разбилась и во все стороны брызнула раскаленная плазма. Фрисские маги повторили атаку, максимально усилив боевые заклинания, но она точно так же разбилась о невидимую защиту. В светлых вновь полетели молнии. Мощные, несущие неизбежную гибель, они пробивались в защиту, касались тела и сжигали их. Над пустырем наверняка прозвучали душераздирающие крики раненых и умирающих, но, к счастью, мое заклинание звуки не воспроизводило. Я увидел, как содрогнулась Маделев, наблюдая за боем, как сжала руки в кулаки, в гневе и бессилии, понимая, что ни помочь, ни предотвратить то, что она видит, она не сможет. Фрисские маги гибли один за другим. Кто-то из них все еще пытался установить защиту, но она рвалась в клочья вражьими алыми молниями. Я внимательно всматривался в устройства, что были у темных, и почти не сомневался, что и у них, и у антимагического оборудования в управлении полиции было одно происхождение. Хотя, конечно, исключать то, что до одной вещи додумываются два гения, не стоило. Темные между тем добивали оставшихся магов. Когда на пустыре все затихло, колдуны извлекли из имеющейся у каждого заплечной сумки небольшие цилиндры и кинжалы, наклонились над трупами и, нанеся сильные удары в грудную клетку, вложили в раны эти самые цилиндры. После этого темные вывели заклинания, которые стянули края ран, и теперь их вмешательство не было видно. «Что за чертовщина?» – спросил Карлфрид, наклоняясь над одним из трупов. «Карлфрид, назад!» – рявкнул я. Маг замешкался, но его схватил за плечо Финбар и рванул на себя. В этот же момент руки обгорелого трупа схватили воздух там, где только что находился маг. Вслед за первым начали пробуждаться остальные мертвые. Они бесшумно вставали, вытягивая вперед обгорелые конечности. На некоторых руках не хватало пальцев или целых кистей. Обрубками рук мертвые начали выводить заклинания, такими же пепельными символами, какими были их закопченные тела. «Что происходит?» – прокричал полицейский директор. «Это нахцереры. Что-то очень на то похожее», – ответил я. «Прикажите своим людям отойти подальше. Финбар, Карлфрид, Маделев и вы, господин Зибальд, все спиной ко мне. Живо!» К счастью, мертвецы не интересовались полицейскими, зато весьма целенаправленно заковыляли к нам. Я с удивлением понимал, что магическая энергия фрисских магов никуда не делась вместе с их смертью, преобразовывавшись в темную, но при этом оставшись такой же мощной, как у высших. Я не стал дожидаться момента, когда мертвые закончат плести заклинания, и с моих ладоней потекло два потока пламени. Потоки разрослись, превращаясь в полноводную реку, окружившую нас широким кольцом, а затем, резко раскрутившись, превратились в смерч. Огненный вихрь поднялся высокой непроходимой стеной. Мы пятеро оказались в том самом оке бури, в котором царило спокойствие. Зато смерч, расширившись, мгновенно смел все ходячие трупы, сжигая и без того обгорелую плоть, обращая кости в пепел, а пепел в ничто. И только крошечные предметы, что вложили фрисским магам в грудную клетку, остались невредимыми, кружась в огненном вихре. Я уменьшил силу смерча, загасил огонь и подошел к одной из упавших на землю вещиц. Проверил магию и, поняв, что она не представляет ни для кого угрозы, поднял, чтобы рассмотреть повнимательнее. Это была небольшая капсула, довольно тяжелая по весу, в которой ощущалась черная магия. Сперва меня озадачило, почему я сразу не ощутил эту магию, как только мы оказались на пустыре, но потом пригляделся внимательнее и заметил остатки янтарного покрытия. Видимо, кто-то хорошо знал, что подобным способом можно замаскировать от меня магический предмет. Очередное скверное открытие. Я поглядел в сторону магов, Финбара и полицейского. «Можете подойти, опасности больше нет». «Что это было, ваша светлость?» — спросил Бастиан Зибальд. «То, что вы подумали, нахцереры. Только вот мертвые в них были обращены не просто магией, а магией с использованием специальных устройств, которые очень похожи на те, что используются в управлении полицией». «Что это значит?» «Это значит, что все мы угодили в весьма масштабный заговор, и то оборудование, которое имеется в вашем управлении, вполне может служить дурным целям». «Служить кому?» «В этих приборах использована черная магия, так что ответ очевиден». Я хмуро посмотрел на полицейского. «Думаю, мы должны немедленно проверить управление, чтобы обезопасить Фризию», — заметил Карлфрид. «Но ведь это оборудование поступило от Министерства по делам магии», — произнес растерявшись Бастиан Зибальд. «Насколько мне известно, министерство прежде тесно сотрудничало с Хайдельбергской гильдией магов. Чиновники министерства должны были с ними все согласовывать, а маги должны были проверить, как оно функционирует». «Не совсем так. Механизмами, в которых заключена магия, занимается исключительно гильдия богемии», — заметила Маделев. «С ними нам еще предстоит разобраться, но сперва все же давайте проверим ваше управление, господин Зибальд, чтобы обезопасить полицию и людей». Директор полиции согласно кивнул. Было видно, что произошедшее его сильно потрясло, и он был растерян. «Эгихард, сможете взять все эти приборы?» — шепотом произнесла волшебница. «Мне страшно к ним прикасаться, и, более того, омерзительно. Они убили моих коллег, с которыми я сражалась и работала много лет». Я кивнул, подобрал остальные устройства и бросил их в карман пиджака, который сразу заметно оттянуло под их тяжестью. Мы с полицейским направились к оставленным за оцеплением машинам. «Погодите», — произнес Финбар, — «след уводит с этого холма дальше. Может быть, стоит посмотреть, куда направились темные. Вряд ли бы они стали дожидаться нас, Барри, прошло больше суток», — заметил Карлфрид. «Но ведь я могу отследить их». Мы переглянулись, и я сказал: «Можно проверить, куда они ушли, но уверен, что они за собой хорошо подчистили, и мы ничего не найдем». Бастиан Зибальд сделал знак полицейским идти за нами, и кузен повел всех вниз к другому более высокому холму, часть которого заросла лесом, а другая часть представляла собой сплошные голые скалы, белевшие в лунном свете. Я думал, что след проведет нас к стоянке, где колдуны просто сели в машины и уехали, но Финбар стал подниматься на холм. Едва заметная тропа, то ныряя в лес, то петляя среди скал, вывела нас в итоге к пещере. Мы с недоумением переглянулись. «Что темные тут забыли?» — спросил Карлфрид. «Этот холм носит название Кальксберг», — пояснил один из местных полицейских. «Тут, на меловых скалах, находится одна из старейших колоний летучих мышей, даже охраняется государством. Надеюсь, что тут действительно летучие мыши, а не какие-нибудь вампиры в довесок к ходячим мертвецам», — мрачно обронил Бастиан Зибальд, и его невольно передернуло. «Что ж, пойдем посмотрим», — сказал я. Следом я создал яркие колдовские огоньки, которые метнулись во тьму, освещая довольно широкий проход. Мы осторожно двинулись вперед. Маделев и Карлфрид, настороженные, шли за мной, готовые атаковать немедленно при любой опасности. Однако делать этого не пришлось. Естественный коридор закончился, и мы вышли в огромную пещеру, которую полностью осветили мои огоньки. В центре пещерного зала лежало нечто, напоминающее темные коконы. Спустя миг мы поняли, что наших врагов полностью облепили летучие мыши. Черная живая масса копошилась, издавая мерзкий писк. «Проклятие», — только и сказал Бастиан Зибальд. «Они же едят их живьем», — сказал кто-то из полицейских и, не сдержавшись, хлопнул в ладоши. Вся масса мышей в один миг взмыла в воздух, и черной плотной тучей понеслась на выход. Атаковать нас они не собирались, но мы невольно пригнулись, чтобы не дать коснуться себя кончиком крыльев. Когда мыши улетели, на меловом полу остались белеть одни лишь кости. «Что ж, спрашивать нам, к сожалению, теперь ни у кого», — мрачно заметила Маделев. «Но вопросов стало только больше», — в тон ей добавил Карлфрид. «Мы осмотрели пещеру и останки, но больше никаких магических артефактов не нашли». «Хорошо подчистили за собой», — недобро заметил Карлфрид и поглядел на меня. «Нам надо срочно в богемию, ваша светлость. Мне кажется, мы затянули с этим вопросом». И все же сперва надо обезопасить Фризию. Заедем ненадолго в Аурих в гильдию, а следом необходимо проверить управление полиции», — сказала Мадилев и посмотрела на Бастиана Зибальда. «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы все ваши сотрудники покинули рабочие места, включая дежурных, ради их же безопасности, на случай, если что-то из полученного вами оборудования имеет неприятный секрет. Но вы нам нужны», — директор управления кивнул. «Мы вышли из пещеры, пройдя тем же путем, вернулись к водонапорной башне и оставленным у нее машинам. Полицейские уехали первые, а мы последовали за ними. До Ауриха ехать часа два или больше», — заметил я, глянув на Мадилев. «Сделайте это незаметно для полицейских», — произнесла волшебница. Я, все больше притормаживая, совсем отстал от полицейских машин, свернул на первую попавшуюся дорогу и вычертил перемещающее заклинание. Через несколько секунд мы оказались на подъезде к городу, а еще через минуту внедорожник замер у ворот Аурихского замка, являющегося резиденцией Фризской гильдии. Мадилев спешно вышла из машины и направилась в гильдию, а за ней, поймав мой взгляд, последовал Карлфрид. Я открыл багажник, нашел там свой старый рюкзак, в котором хранился аркан, и переложил туда зачарованные цилиндры. В этот момент меня тихо позвал Ноткер. «Ваша светлость», — прошептал он, — «посмотрите налево. Спрятавшись за можжевельником, стоит мой соплеменник. Хотя, честно говоря, я бы держался от такого подальше». Я глянул на угол замка и едва разглядел в темноте притаившегося кобольда. Он, заметив наши взгляды, сделал пару шагов вперед, вынырнув из тени кустов в свет фонарей. Одет он был полностью в черное, что наводило на определенные мысли, кому он служит. Кобальд показал конверт, сделал знак подойти и снова скрылся в тени. «Иди-ка сам к нам, дружок», — я оскалился в усмешке. «Не бойся, тебе мы ничего не сделаем, в отличие от твоего господина». Кобальд пару мгновений медлил в сомнении, но потом, осторожно оглядевшись, спешно подошел к нам и протянул мне конверт. «От моего хозяина, ваша светлость», — произнес он тихо. «Еще одно проклятие для Фризи», — поинтересовался я, взяв черный конверт. «Это было бы глупо и неуместно, и это не ловушка. Мой хозяин всего лишь хочет с вами переговорить. Прочтите, когда будете один». С этими словами он, поклонившись, побежал обратно и исчез в темноте. «Это точно не опасно, Харди?» — спросил Финбар, проводив кобольда подозрительным взглядом. «Нет, на конверте нет никакой магии, и внутри тоже. Зато я чую что-то другое», — мрачно заметил Финбар. «Ты поймешь, когда увидишь послание». «Догадываюсь», — хмуро отозвался я. «Пойдемте». Сунув конверт в карман пиджака и думая о том, что замыслил черный маг, я направился в гильдию. Глава 8. Едва я вошел в зал совещаний Фризской гильдии, как ко мне метнулась Маргарти. От неожиданности я остановился. Меньше всего я ожидал увидеть тут свою нечаянную супругу, Харди. Она явно испуганная спрятала лицо у меня на груди. Только и сказал я, поглядел в сторону сидевшей за столом Мадилев и бросил на волшебницу красноречивый взгляд, показывая, что только этого мне сейчас и не хватало. Когда я узнала о нападении, то распорядилась привести Маргарти сюда для ее безопасности. «Харди, ты же меня защитишь?» Маргарти подняла на меня взгляд. В ее глазах сверкнули слезы, а сама она мелко дрожала. Я пригляделся к ней внимательнее. Но на этот раз Маргарти была действительно испугана, никакого притворства. Я притянул ее к себе, поцеловал в макушку и прошептал: «Защищу, если будешь вести себя тихо. Я чертовски устал, и мое настроение может резко испортиться». «Поняла, да, я буду паинькой, ваша светлость», — она заулыбалась сквозь слезы и похлопала ресницами. Я поглядел на нее с неодобрением и с вновь проснувшимся подозрением. Маргарти мгновенно посерьезнела. «Харди, я действительно ужасно испугалась», — тихо произнесла она, — «а ведь я даже колдовать не умею и ничего бы не смогла сделать». 20 высших не смогли ничего сделать», — негромко отозвался я. «Так что, умей ты колдовать, тебя бы это не спасло». Я почувствовал, как она содрогнулась. «Что там случилось?» — едва слышно произнесла она и показала назад глазами. «На госпоже Холивейн лица нет». Я промолчал, оглядывая зал совета. Все оставшиеся в гильдии маги сидели за столом и изучали какие-то списки. «Скажи лучше, ты прислугу не притащила случайно с собой?» — спросил я. «Я вывезла весь двор из Авенбурга», — Маргарти кивнула. «Людей было жалко бросать, да и с ними как-то не так страшно. Тогда, может, они организуют для всех ужин?» «Да, я распоряжусь». Пометуя, как у них в гильдии все скромно. Я даже распорядилась привезти все наши съестные запасы. Вот и отлично, я выпустил ее и направился к магам, остановившись возле Маделев. Что вы делаете? Как я вам уже говорила, ваша светлость, потеря такого числа высших, это катастрофа для гильдии. У меня только одна мысль, как выправить ситуацию. Мы просматриваем списки всех имеющихся магов во Фризии. Светлых, разумеется. Самых сильных из них мы можем взять в гильдию. Маделев наткнулась на мой взгляд и смолкла. Вы своими законами разбили колдовское общество на магов первого сорта, высших светлых, и второго, для которых вход в гильдию был заказан. А теперь, когда вы оказались в затруднительном положении, вы решили поменять закон. Это единый закон для всех гильдий, возразила Маделев. Но вам кое-чего не понять. Светлые не злопамятные, они помогут, если я попрошу. Но окажись вы на их месте, вы бы не откликнулись на зов помощи. Не так ли? Вот как? Тогда что я тут делаю? Не знаю. Я с непониманием уставился на волшебницу и медленно выдохнул. Знаете, мне кажется, сегодня был чертовски утомительный и тяжелый для всех нас день. Вас произошедшее и вовсе совершенно измотало, раз я слышу подобное. Предлагаю всем поужинать и выспаться, прежде чем дальше заниматься делами. К сожалению, дела нельзя откладывать ни на минуту, ответила Маделев. Как и посещение управления. У нас есть примерно 3 часа для решения дел в гильдии, до того момента, как Бастиан Зибальт и его полицейские вернутся в Имден. Знаете, что происходит с загнанными лошадьми? Спросил я. Не хотел бы, чтобы кто-то из нас им уподобился. Уверена, вы своих лошадей никогда не загоняли, ваша светлость. Я, нет. А вот вы сейчас к этому близки под бременем долга. Маделев лишь молча протянула пухлую папку. Это дела магов. Внутри описание способностей, силы, оценка потенциала. Прочитайте и пометьте тех, которые бы могли нам оказать реальную помощь в сложившейся ситуации. Об изменениях законов по принятию магов во Фризскую гильдию я уведомлю Объединенный совет завтра. Точнее, поставите его перед фактом. Я приложу прошение. Думаю, что меня поймут и не будут возражать. Вы создадите прецедент, и остальным это не понравится. Будьте уверены, я приоткрыл папку и увидел на первом листе фотографию, имя и прочие личные данные какого-то мага. Ух ты, а на меня подобная папка тоже имеется, не так ли? Вы для нее те фотографии отбирали? Маделев только поджала губы с досадой и ничего не ответила. Окинув взглядом магов, уткнувшихся в аналогичные папки, я ушел к камину, уселся там в кресло. Рядом устроился Финбар, а Ноткер устроился на толстом ковре у самого камина. Наколдовал книжку, судя по обложке, про растения, и углубился в чтение. «Как тебе такое, Барри?» – тихо спросил я. «Госпожа Холливейн произведет революцию в их консервативном обществе», – отозвался с невеселой усмешкой кузен. «Но я бы на ее месте поступил, наверное, точно так же. На ее месте, чтобы усилить Фризскую гильдию, я бы это сделал давным-давно», – заметил я. «Так ты не против?» – удивился Финбар. «С чего я должен был быть против?» «Хотя я бы пошел еще дальше», я чуть прищурил глаза. «О», только и сказал Финбар. «Хотя, с другой стороны, они и пошли сразу издалека, связавшись с тобой. Я бы одним черным магом не ограничился». «Ладно, к черту», я положил папку на колени и извлек ручку из пиджака. Через некоторое время в зале появились слуги и принесли еду. Нам с Финбаром поставили на столик тарелки с аппетитно пахнущей зажаренной уткой с кусочками тыквы, яблоками и картофелем. «Проклятие, мы ведь последний раз завтракали в Кёнигсберге», – произнес Финбар, втягивая в себя ароматы еды. «Эй, можно мне потом еще порцию, а, пожалуй, даже две?» Слуга, кивнув, ушел. А к нам подошла Маргарете, уселась в соседнее кресло и с невольной улыбкой поглядела, как мы едим. «Ваша светлость, вы нас спасли», – произнес Финбар. «Мы не ели весь день, позабыв из-за всего произошедшего о еде, и едва не протянули с вашим супругом ноги». «Да, Харди, угу, вы, как всегда деликатны, ваша светлость», Маргарете смотрела на меня. «Конечно, я поймал ее руку и поцеловал нежные пальцы». «Так лучше, можно еще лучше», она поглядела на меня с явным намеком, но я покачал головой. «Маделев хочет, чтобы мы половину ночи разбирали дела магов, а вторую половину обыскивали управление полиции на предмет диверсий. Что все-таки случилось?» Снова встревожилась Маргарете. «Гретке, ты обещала вести себя тихо», — напомнил я. Она кивнула. «Мы с Финбаром поели, кузен дождался своих дополнительных порций, а я вернулся к папке. Через полчаса я поднялся, отнес папку Моделев. Она протянула мне еще две. Вы издеваетесь? Нет, это моя и Карлфрида. Маги, набравшие большое количество пометок, первые кандидаты на вступление в гильдию. Вы это давно придумали или только сейчас на ходу? Поинтересовался я. Только сегодня. Вам не нравится? Да нет, почему? Интересная система. Я забрал папки и вернулся к камину. Маргарете, давно заскучавшая, заснула. Я позвал Ноткера, и тот, оторвавшись от чтения, наколдовал для нее плед и подложил под голову подушечку. Финбар тоже уже клевал носом. «Спи, Барри», — сказал я тебя потом разбужу». Еще через час я отдал обе папки Моделев. «Что-то совпало по выбору?» — спросила она. «Что-то, но не все. Еще надо читать, последнее на сегодня, больше не успеем. Но уже кое-какую замену мы нашли». Она невольно отвела взгляд, прикусив губы, видимо вспомнив погибших магов. Я вернулся в свое кресло, но не спешил открывать папку. Вместо этого я извлек из кармана черный конверт. Я сидел к фрисским магам спиной, так что никто ничего бы не увидел. Несколько мгновений я смотрел на конверт, а потом все-таки вскрыл его и извлек находящееся в нем письмо. Бумага письма была такого же смоляного цвета, как и конверт. Слова послания были выведены алыми чернилами, словно свежей кровью. Впрочем, это была именно она. Финбар не ошибся, почуяв. «Ваша светлость, буду ждать вас завтра в Хайдельберге в том самом ресторане, в котором студенты не в состоянии опознать в посетителе черного мага. Думаю, вы найдете это забавным. В 9 вечера за тем самым столиком. Думаю, предупреждать, чтобы вы никому не говорили об этой встрече и приходили один, излишне. Чтоб тебя черти сожрали», — тихо выругался я. Ко мне повернулся Ноткер. Увидел конверт, и на его лице отразилась тревога. «Ваша светлость, что там? Ты уже слышал? Он хочет переговорить», — тихо сказал я. Потом подошел к кобальду, взял его книгу и посмотрел, что именно он читает. Отдав книжку, я на миг обернулся к магам и бросил письмо в огонь камина. Оно сгорело за один миг, после чего я вернулся к изучению последней папки с делами магов. Я почти закончил, когда ко мне подошли Моделев с Карлфридом. «Пора», — сказала волшебница. Я растолкал Финбара, сделал знак Ноткеру, и мы впятером, выйдя из гильдии, сели в бронко. Применять перемещающие заклинания у меня не было никакого желания. Полчаса езды до Мдена я использовал как альтернативу отдыху, чтобы не забивать ничем голову, и только расслабленно смотрел на ночные пейзажи спящей Фризи. В Мдене было туманно, но задувший с Ваттового моря ветер стал разгонять туман. Я добрался до управления антимагической полиции, отметив, что в окнах первого этажа горит свет. Мы вышли из внедорожника и вошли в здание. На дежурной стойке нас дожидались Бастиан Зибальт из десяток полицейских. Вид у них был утомленный, хотя по сравнению с нами они выглядели сильно бодрее. «Я решил все-таки оставить несколько сотрудников, чтобы нам никто не помешал», — произнес директор управления. «С чего начнем, госпожа Холивейн? Мне нужен список всего оборудования, которое вам доставили. Далее мы все его проверим. Вы уверены, что сейчас это реально?» — спросил Зибальт. «Простите, но все вы выглядите слишком утомленными, даже вы, ваша светлость. Как вы понимаете, для нас важнее безопасность герцогства», — отозвалась Моделев. «Давайте не будем терять время. Пойдемте в конференц-зал», — пригласил он. «Так будет удобнее просмотреть списки и инструкции. Потом переместимся в хранилище». «Да, хорошая идея», — кивнула Моделев и чуть толкнула меня в бок. «Не спите, ваша светлость. Вам кофе поможет?» «Нет, на меня ничего не действует. Ну, кроме этого чертового янтаря. Его чудесного воздействия на вас нам совершенно не нужно». В итоге я уселся в офисное кресло, впрочем, достаточно удобное. Бастиан Зибальт, помня наш разговор на пустыре в Бад-Зигеберге, положил передо мной инструкцию от сканера и еще толстую книжку, судя по названию, объясняющую термины и методику измерения уровня магии. Я просмотрел инструкцию от сканера и приступил к книге. Где-то в самом начале меня вырубило. Мне приснился ночной Хайдельберг почему-то с высоты птичьего полета. По окутанным ночью холмам ползли клочья низких туч. Спящий город светился оранжевыми огнями. Недавно выпавший снег растаял, над Никором поднимался туман, заползал на набережную, низко стелясь, медленно поднимался по узким городским улицам к холму, на котором стоял Хайдельбергский замок. По главной площади мимо ратуши шли две фигуры. Мой взгляд нырнул вниз, словно спикировавший к земле ястреб. Личности оказались знакомыми. Подняв ворот пальто и закутавшись в шарф, По улице шел Чистослав Черный, рядом с ним, черный маг, одетый довольно легко, с неизменной повязкой, в которой недвижно лежала сломанная рука. Первое, что я подумал, это почему эти двое продолжают свободно прогуливаться по Хайдельбергу. С другой стороны, а кто бы их остановил? Ульрих Эдельман уехал в эту чертову Пруссию, наверняка взяв с собой лучших магов. Я невольно подумал, что могли устроить мои враги там, в городе полном семей магов, студентов магов и детей магов. Не просто так черный маг назначил встречу там, полагая, что в таком окружении засаду и магическую атаку устроить сложнее. Вы уверены, что он придет? До меня вдруг донесся голос Чистослава Черного. Уверен, вы ведь придете, ваша светлость, произнес черный маг, оглядываясь вокруг. Разумеется, я приду. Главное, не проспать. Но вы уж дождитесь меня, господин Алайзиус. Я увидел распахнувшиеся в изумлении, испуганные глаза Чистослава Черного. Но черный маг расхохотался. Это был драконий, вы что-то поняли? Нет. Но, в этот момент меня принялись тормошить. Я распахнул глаза и уставился на склонившихся надо мной Финбара, Карлфрида и Моделев. Выражения лиц у них были примерно те же, что и у главы гильдии Богемии. Какого черта вы меня разбудили? Я недовольством поглядел на них. Кузен молча показал в сторону, и я уставился на вылетевшие в окнах стеклах. Это я сделал, мы чуть не оглохли, ваша светлость, сказал Карлфрид. Вам что-то снилось? Уже не помню, я поморщился и взглянул на часы. Судя по стрелкам, отключился я всего-то на полчаса. Я обвел взглядом зал, наткнулся на испуганный взгляд директора управления, который стоял у самой двери. То ли он только что вошел, то ли наоборот собирался отсюда поскорее уйти. «Вы, надеюсь, в дракона оборачиваться не умеете?» – спросил он. «Нет, это всего лишь драконий язык», – с досадой произнес я. «Простите, никого не хотел пугать, но, видимо, из-за прошедшего дня мой мозг перенасыщен впечатлениями». Я потер лицо, попытался вернуться к книге и понял, что если прочитаю еще пару строчек, то снова засну. Моделев посмотрела на меня. «Не мучайте себя, ваша светлость, простите, я была не права. Вам точно надо выспаться». «Всем надо», — поправил я. «Мы еще держимся, нам, к счастью, кофе помогает», — Моделев показала на Ноткера, появившегося с подносом, на котором дымились чашки. «Поспите. Если вам что-то опять приснится, мы разбудим». «Надеюсь, что нет». Я убрал книгу, положил руки на стол и, уронив на них голову, мгновенно отключился. Сон вновь унес меня в Хайдельберг. Глава 9. Пока я отсутствовал, Чистослав Черный и Черный Маг прошли еще несколько улиц, остановились у подножия холма, на котором возвышался Хайдельбергский замок. «Что думаете о защите?» – спросил Черный Маг. «Он ведь что-то с ней сделал, усилил точно и добавил что-то еще». Чистослав вглядывался во тьму, словно он мог что-то за ней разглядеть. Но с другой стороны, мне кажется, Ульрих допустил большую ошибку, показав защиту замка Гихарду. «Вам с защитой вашей гильдии теперь придется что-то сделать. Если господин Райнер Найр разобрался с защитой тут, вашу он пробьет с легкостью». Чистослав нахмурился. «Я все же надеюсь, что он еще не скоро доберется до Богемии. Ему еще бы с Пруссией разобраться, да и с Фризией. И если вы его еще и тут задержите, будет совсем замечательно. В мои планы это не входило», — отозвался черный маг. «Забыл вас спросить, что случилось с теми студентами, которых вы обучали темной магии, после того, как Эдельман это обнаружил? Эдельман исключил их из академии и установил за ними особый контроль. И что вы намерены делать с этим дальше? Жаль было бы отобрать лучших, потратить на них время и силы, а потом потерять. У меня есть одна идея, как вернуть их в академию. Не факт, что сработает, но попробовать стоит. А что насчет...» Черный маг смолк, застыв, словно к чему-то прислушиваясь. «Думаете, снова, как он это делает? Нам с вами лучше продолжить разговор в другой раз». Чистослав кивнул, и они, не прощаясь, разошлись в разные стороны. Черный маг нырнул в темный проулок и пропал, а Чистослав Черный дошел до автостоянки, где стояло несколько машин с его подручными, и все вместе они поехали прочь, направляясь на восток и, вероятно, возвращаясь в Богемию. Я в некотором разочаровании смотрел на опустевший ночной Хайдельберг. У меня возникло еще больше вопросов к тому, что связывало черного мага и Чистослава. Сперва я подумал, что маг вполне мог взять Чистослава в ученики и обучать его черной магии. Но их поведение явно не было похоже на поведение учителя и ученика. Скорее они вели себя как равноправные союзники. И это мне не понравилось еще больше. Я выскользнул из сна. Рядом клевал носом Финбар, Маделев, Карлфрид и Бастиан Зибальд изучали справочник, который прежде пытался читать я и над которым я заснул. Маделев делала какие-то пометки в блокноте. Перед директором управления на столе лежали сканер и детектор. Я взглянул на часы. Время едва перевалило за 5 утра. «Выспались, ваша светлость?» – спросил Карлфрид, заметив, что я проснулся. «Не очень. Вы как? 5 чашек кофе дали нам продержаться, но эффект уже заканчивается. Что-то нашли?» «Да», – ответила Маделев. «Открытие нас не порадовало. Мы посетили хранилище и обнаружили, что на ящиках стоит точно такая же маркировка, как и в полицейском управлении Прусси. К счастью, его в разы меньше. Кроме того, господин Зибальд показал нам детектор и рассказал, что они рассчитаны на измерение уровня магии светлых высших. Это наводит на очень неприятные мысли», — сказал Карлфрид. Маделев бросила на него взгляд, явно не до конца веря в то, что ему ничего об этом не было известно. «Министерство по делам магии и Объединенный совет заключили договор о союзе и сотрудничестве», заметил директор управления. «Значит, обе стороны не должны действовать так, чтобы наносить другой стороне вред. И значит, оборудование, которое может повредить высшим, это все сделано, чтобы столкнуть обе стороны и спровоцировать конфликт, если я правильно понимаю. Пока, к сожалению, все выглядит именно так», сказала Маделев. «Нам необходимо понять, кто именно в министерстве стоит за всем этим. Однозначно, что министр не в курсе, иначе он не стал бы заключать в Хайдельберге дополнительный договор насчет вас, ваша светлость. Можно проверить ваш уровень, ваша светлость?» – спросил Бастиан Зибальд. «У госпожи Холивейн 288, а у господина Майера 280. Мне показалось, что когда полицейский назвал цифры, на лице Карлфрида отразилась досада, словно от того, что Маделев оказалась чуть сильнее его. Вы ведь тоже как-то определяли уровень магов?» — заметил я. — Это указано в паспорте. Мы проводим испытания магии, и у нас гораздо более простая градация уровней. Все зависит от того, какой сложности заклинания подвластны магу. Причем, это понятно сразу с детского возраста. Уровень не меняется. У вас, помнится, в паспорте стоит маг вне категории, — заметил Зибальд. — Хотя до какого-то момента госпожа Холивейн уверяла, что вы — пустышка. Мы с вами это уже обсуждали, господин Зибальд. Маделев нахмурилась, явно показывая, что не хочет вести подобные разговоры при мне. Директор, однако, не удержался, навел на меня директор и с недоумением уставился на маленький экран. «Ну и что там?» — поинтересовался я с легкой насмешкой. «Ничего. Но как такое возможно? Наверняка существуют специальные приборы, которые считывают уровень магии и заносят в базу. Либо его светлость в базу не занесли, либо прибор не рассчитан на измерение магии уровня его светлости», — сказал Карлфрид и показал на справочник. «Думаю, мы просто не дошли до соответствующего раздела. По крайней мере, мы теперь точно знаем происхождение оборудования», — сказал я и посмотрел на волшебницу. «Что вы намерены теперь с этим делать? Придется ехать снова в министерство, разбираться и организовывать, чтобы министр подписал указ это оборудование отозвать. Господин Зибальд обещал до этих пор все законсервировать и ничем из этого не пользоваться. Ну, кроме сканеров и прочей техники, которая не может нанести никому вреда. И когда вы туда поедете?» «После Прусси. Думаю, это нужно сделать это до. Ульрих нас заждется. Ну да и черт с ним», — заметил я. «Вам ехать не обязательно», — начала Маделев и смолкла под моим взглядом. «Хотите, чтобы и ваши обгорелые останки нашли на каком-нибудь пустыре?» — поинтересовался я и поднялся. На меня взглянули с некоторым недоумением. «Вы ведь уже все выяснили и договорились с господином Зибальдом. Предлагаю вернуться в гильдию и всем отдохнуть». Карлфрид кивнул, соглашаясь, поднялся следом и пожал руку директору управления. Попрощавшись, мы вышли на улицу. С Вактового моря снова задул холодный ветер. Я поглядел на кузена и протянул ему ключи от Бронка. Мне он казался бодрее всех остальных. «Не заснешь, Барри?» — спросил я. «Нет». «Ну, за полчаса, точно нет», — он улыбнулся. Мы сели во внедорожник, и Финбар неспешно повел машину в Аурих. Казалось, что меня снова затянет в сон, но я находился в том дурном состоянии, когда словно застреваешь на грани реальности и снов. В гильдии я занял свою прежнюю гостевую комнату и, Быстро приняв душ, лег спать. Утром у меня под боком обнаружилась Маргарита. «Думала, что ты до вечера не проснешься», — произнесла она. «Хотя, может, это не такая уж и плохая мысль, Харди. Ты все еще выглядишь усталым». «Угу», — я дотянулся до часов и увидел, что на циферблате полдень. Маргарита наклонилась ко мне, нежно поцеловала в щеки, в ее взгляде я явственно увидел сочувствие. Первый раз и, надеюсь, в последний. Как бы там ни было, накопилось уйма срочных дел, заметил я, и придется вставать. «Мне тут остаться?» – спросила она. «Может быть, мне для большей безопасности перебраться в Хайтсоллерн?» – спрошу у Маделев, что с защитой гильдии. «Если она как в Хайдельберге, то ты вполне можешь остаться тут», – сказал я и, увидев ее недовольство, добавил. «Тем более, что я не знаю, когда вернусь в Хайтсоллерн». Мы привели себя в порядок, оделись и направились в зал совещаний. По пути Маргарита дала распоряжение своим слугам принести нам завтрак. В зале совещаний внезапно оказалось множество незнакомых магов. Видимо, Маделев собрала тут всех тех, кого мы вчера отбирали в новые члены гильдии. Выражения лиц у новичков были смешанные. С одной стороны, они явно испытывали гордость, но я также разглядел страх и некоторую растерянность. Впрочем, новость оказаться на месте погибших высших вряд ли бы не вызывала настороженность. Я подошел к Маделев и Карлфриду, которые, сверяясь со списками, ставили в паспорта новичков печать гильдии и выдавали книжечки, как я разглядел, с кратким сводом законов и правил. «И сколько вы уже набрали?» – спросил я. «Сотню магов», – ответил Карлфрид. «Откликнулись и пришли абсолютно все, кого мы выбрали, что не может не радовать», – добавила Маделев. «Но это только начало. Чтобы вернуться к прежнему соотношению сил, нам надо набрать еще 400, и это сделать будет уже гораздо сложнее». Я кивнул и, показав глазами настоявшую в стороне Маргарите, сказал: «Моя супруга задала один правильный вопрос. Насколько безопасно находиться в гильдии? У вас имеется защита, аналогичная Хайдельбергской?» «Да, хотя не такая мощная, как там. Можно взглянуть, Карлфрид? Проводите его светлость», сказала Маделев, а сама смотрела на меня. «Если вы хотите ее усилить, то это не слишком хорошая идея, делать это прямо сейчас. Лучше уж сейчас, точнее, сразу после завтрака», я кивнул в сторону накрывавших на стол слуг Маргарите. «Вы-то сами, надеюсь, голодом себя не морите?» «Спасибо, Эгихард», Маделев едва заметно улыбнулась. «Маргарите еще вчера дала слугам распоряжение следить, чтобы мы не забывали о еде, так что все в порядке». Я быстро позавтракал, а затем Карлфрид повел меня в подвальное помещение, где за вполне обычными дверьми имелся механизм, похожий на тот, что был в Хайдельбергской гильдии. «У Ульриха это все находилось за толстенными бронированными дверями», заметил я. «Маделев посчитала, что это излишне», сказал Карлфрид. И в общем-то была права. Никому прежде не понадобилось проникать в гильдию, чтобы сломать механизм защиты. Однако теперь все поменялось. Маг мрачно поглядел на меня. «Я до сих пор ломаю голову над тем, кому могли понадобиться фрисские маги и для чего их нужно было убивать. Чистославу бы такое точно в голову не пришло. Драконоборцам, черному магу, не знаю. Я пока тоже не понимаю причины того убийства», я поглядел на Карлфрида. «Но надеюсь, сегодня я это выясню». Карлфрид посмотрел на меня с недоумением. «Черный маг хочет встретиться. Прислал мне записку», произнес я. «Хочу, чтобы вы были в курсе, но пойду я на эту встречу один. Но, это может быть ловушка. Когда вы встречаетесь и где, вы никому об этом не скажете, Карлфрид», жестко сказал я. «Вам понятно?» «Да, ваша светлость. Но вы даже Финбара с собой не возьмете?» Я покачал головой. «Сегодня в 9 вечера в Хайдельберге в том самом ресторане, где мы с вами обедали. Кстати, сегодня во сне я видел черного мага и Чистослава вместе. Они прогуливались по Хайдельбергу словно у себя дома. Ульриха Адельмана это не обрадует, если он об этом узнает», мрачно произнес Карлфрид. «Да собственно, это никого не обрадует. Значит, эти двое все же заодно». Я промолчал, а потом извлек колбу с кровью из механизма и достал охотничий нож. Крови в колбе было немного. Вероятно, Маделев просто считала, что ее столько и не понадобится для обороны фрисской гильдии. Но я наполнил ее до краев, установил на место, а потом вывел в воздухе несколько сложных защитных заклинаний. Карлфрид глядел на выписанные на драконьем языке золотые руны, ярко вспыхнувшие и исчезнувшие, когда я завершил заклинание. Маделев собирается сразу, как закончит с новичками, отправиться в министерство, заметил он. «Как вы планируете объяснить ей свое отсутствие? Что-нибудь придумаю». Мы вышли из охранной комнаты и вернулись в зал совещаний. Я подошел к сидящей у камина и скучающей Маргарете. «Гретке, я подправил защиту, так что тут теперь вполне безопасно», заметил я. «Но тебе лучше никуда отсюда не выходить, пока мы не выясним, кто стоит за убийствами и не обезвредим их». «Спасибо, Харди», она взглянула на меня с благодарностью и спросила. «У тебя совсем нет времени, вы когда уезжаете?» «Совсем нет, у меня уйма других дел помимо всего этого», я кивнул в сторону толпы новичков, занятых изучением правил гильдии. «Может, тебе тоже такую книжку раздобыть, и печать тоже?» с насмешкой произнесла Маргарете. «С этим будет сложнее, но возможно, если...» Я сделал многозначительную паузу. «Да-да, я буду себя хорошо вести», она хитро прищурила глаза. Я поглядел на нее с нарочитым подозрением, но потом улыбнулся и направился к Маделев. «Усилил имеющуюся защиту», сообщил я, глядя на волшебницу. «Вы когда собираетесь ехать в министерство?» «Думаю, можно отправиться через пару часов». Я поглядел на нее с крайним неодобрением. «Вы измучены, и вы наверняка сегодня даже не ложились спать. Нужно отложить визит на завтрашнее утро, когда вы придете в себя». «Эгихард, у нас нет времени. Вам опять про загнанных лошадей рассказать?» спросил я. «Закончите с новичками и идите отдыхать. Это приказ, если что, госпожа Холивейн. В министерство мы отправимся завтра». Маделев посмотрела на меня так, словно я рушил все ее планы. Но с другой стороны, она прекрасно понимала, что держится из последних сил. «Хорошо, ваша светлость». Я взял справочник и устроился с ним в кресле у камина, читая сухие технические тексты, которые ничего кроме скуки не вызывали. Методики, благодаря которым работали антимагические устройства, не раскрывались, так что справочник для понимания, как все работает, был довольно бесполезным. Также там было указано, что в случае поломки оборудование отсылалось обратно изготовителю на починку. Похоже, что мастера Богемии свои секреты выдавать не собирались. Что ж, поездка в Богемию однозначно была неизбежна. Я глянул на часы, но до встречи оставалось еще достаточно много времени, и я подумал, что не лишним будет еще несколько часов поспать и направился в свою комнату. «Ноткер», — позвал я Кобольда и, когда он появился, сказал, «разбуди через 6 часов, Маргарете сюда не пускать». Кобольд кивнул и уселся в какой-то газетой в кресле. «Ты опять что-то читаешь?» — произнес я с неодобрением. «Вернемся в Хайцоллерн, сразу займусь садом, ваша светлость, не беспокойтесь». «А это что?» — я кивнул на газету. «Профсоюзная газета гномов», — ответил Ноткер и почему-то покраснел. «Профсоюзная? Ну-ну, ну вы же в курсе, что на вас тоже работают гномы». Я поглядел на Кобольда с недоумением, но потом вспомнил про рудники. «И что, там ничего про меня не пишут?» «Надеюсь, вообще-то пишут. Так, давай-ка напомнишь мне про это после того, как мы закончим дела здесь и в Пруссии. Мне только еще одной проблемы не хватало. Как пожелаете, ваша светлость». Еще через 6 часов, как я и просил, Ноткер меня разбудил и принес ужин. «Ваш кузен приходил, сказал, что хочет ехать с вами. Я ему вроде не говорил, что куда-то иду», заметил я. Ноткер только пожал плечами. «А мне, с вами отправиться, если ты будешь сидеть в машине?» Ноткер кивнул. Я поел, прихватил с собой одно из устройств, которые были вложены в грудную клетку погибших фрисских магов, и мы с Ноткером осторожно вышли из гильдии, чтобы не попасться магам на глаза. Я сел в бронко и медленно вывел внедорожник с территории замка Аурих. Затем выехал за город и, применив перемещающее заклинание, переместился в Хайдельберг. Бронко с Ноткером я оставил на стоянке перед гильдией, а сам спустился вниз с холма и не спеша направился к месту встречи, приглядываясь к окружению. Хайдельберг медленно погружался в сон. Прохожих и машин на улицах старого города почти не было. Я дошел до ресторана и вошел внутрь. И тут явно ощущалось разлитое черное колдовство. Завсегдатай ресторана, студенты и кто-то из преподавателей застыли неподвижными фигурами за столами. Я видел черные нити, словно паутина, раскинувшаяся по всему ресторану и связывающие и клиентов, и официантов, также словно застывших в нелепых, но зловещих позах. Все нити вели к одному столику, тому самому, за которым мы сидели с Карлфридом. Черный маг уже ждал. «Вы даже не опоздали, господин Райнер Найер», произнес мой враг. «Или мне вас все же называть, ваша светлость? Хотя, согласитесь, Это звучит как оксюморон. Называйте, как хотите, только давайте перейдем сразу к делу, господин Алойзиус. Черный маг сделал приглашающий жест, указывая мне на место напротив него. Как вы заметили, посетители ресторана нам не помешают. А если кто-то вдруг захочет меня задержать, они все умрут. Задержать? Что насчет простого убить? Поинтересовался я. Они также все умрут, господин Райнер Найер. Я поглядел на него как на человека, который был несколько не в себе. Это довольно забавно слышать. Один черный маг грозит другому кого-то убить. Вам разве нет дела до кого-либо из них? Черный маг сделал удивленное лицо. Перейдем к делу, господин Алойзиус, жестко повторил я. Что вы хотите? Что ж, давайте к делу. Я хочу покончить с властью высших светлых, решивших, что существует только одно правильное мнение в мире, их мнение. И мне непонятно, как вы их терпите, и почему вы подчинились им, обладая такой силой. Я молча смотрел на него. Они вынудили вас подписать договор, по которому вы им будете помогать против темных и черных магов. Вы, мои братья и сестры, черные маги, хотели меня убить. Так что не надо мне рассказывать о какой-либо солидарности и возможных союзах между темными и тем более черными. Каждый из них печется прежде всего о своей шкуре и без малейших угрызений совести продаст своего собрата, лишь бы выжить самому. Вы вполне показательный тому пример, когда расправились со своими союзниками, сбежав с церемонии моего посвящения в герцоги. Да, мне приходилось идти на жертвы, но я всегда старался объединить темных. В одиночку против светлых мы не выиграем. Я поглядел на него с удивлением. Вы точно черный маг? Поинтересовался я. Слышать подобное довольно странно, про объединение. Хотя, вы ведь еще и некромант, не так ли? Я выудил из кармана цилиндр, извлеченный из мертвецов на пустыре в Бад-Зигеберге. Ваших рук дело? Черный маг криво усмехнулся. Вам что же, их жаль? Удивительно. Мне не важно, кого вы убили. Это мое герцогство, и мои люди или маги. Может быть, до вас плохо доходит? Алойзиус посмотрел на меня озадаченно. Все время забываю о вашей драконьей сущности. А она, похоже, превалирует над сущностью черного мага. Давайте перестанем говорить о моей персоне и все-таки вернемся к тому, чего вы хотите. Я хотел бы предложить вам союз. Точно такой же, какой вы предложили Чистославу Черному. Спросил я, что вам от него понадобилось и что ему от вас. Подобные механизмы. Черный маг кивнул на цилиндр. Чистослав взамен от меня получает уроки черной магии. И как давно и почему решил этим заняться? Цели у нас примерно одинаковые. Чистославу тоже не нравятся искусственные рамки, установленные светлыми высшими. Он желает расширять магические знания. А еще ему очень не нравится, что светлые слишком заботятся о людях, ставя их в один ряд с нами. Насчет подробностей вам лучше поговорить с ним самим. Алойзиус пододвинул ко мне небольшую коробочку. И я сразу почувствовал, что содержание пропитано магией. Что это? Это то, что, надеюсь, подвигнет вас к союзу с нами. Откройте и посмотрите. Как вы знаете, в Богемии существуют машины, которые показывают будущее. Это одна из них, миниатюрная, но вполне функционирующая. Посмотрите варианты, кем вы можете стать в будущем. Я глядел на коробочку и не спешил ее придвигать, думая совсем о другом. Глава 10. Глядя в задумчивости на коробочку, что показывал мне Алойзиус, я мысленно выстраивал в голове события прошедшего месяца. Возможно, сейчас мне удастся заполнить недостающие эпизоды и увидеть наконец полную картину происходящего. «Давайте начнем с другого», — сказал я. «У меня накопилось множество вопросов и от того, как вы на них ответите, будет зависеть мое решение. Начнем с ваших проклятий. Что ж, я не против. Хотите знать, зачем я их накладывал? По-моему, ответ очевиден, господин Райнер Найер. Высшие светлые не способны снимать мои проклятия, по крайней мере поодиночке. Впрочем, как я понял, и все вместе они не смогли бы это сделать, хотя я даже не рассчитывал на подобное. В голосе черного мага послышалось злорадство, а потом он прочитал на моем лице еще один вопрос. Вы недоумеваете, почему я не сделал этого раньше? Мне нужен был союзник и технологии, а Чистослав Черный был весьма несговорчив. Чтобы наконец договориться с ним, у меня ушло несколько лет. А со мной вы думаете договориться за один день? Чистослав говорил, что вы быстро принимаете решения. К тому же вы все же не светлый. Господина Черного тоже уже можно относить не к светлым, и кажется уже очень давно. И даже до того, как он встретился с вами, его тянуло на другую сторону. Но я не понял, что вы имели в виду под технологиями. Вы также применяли какие-то механизмы для наложения проклятий? Алойзиус едва заметно улыбнулся, заметив некоторое мое недоверие, и кивнул. Однако я обошелся без каких-либо технологий, чтобы снять проклятие. Как, впрочем, вы разобрались и с этими механизмами? Черный маг указал на цилиндр, содержащий в себе некромагию. Я чуть прищурил глаза, смотря на него, и он продолжил. Да, вы догадываетесь, почему вы смогли разобраться с механизмами, а остальные маги, нет. В этом ваше огромное преимущество перед светлыми высшими, да и перед нами всеми тоже, но только до определенного момента. Пока все механизмы черпают энергию из вашей крови, есть какая-то альтернатива? Давайте прибережем ответ на этот вопрос на конец нашей беседы. Черный маг точно так же прищурил глаза, позволив себе усмешку. Я пока вернусь к вопросу насчет проклятий. Поняв, что не в состоянии их снять, светлые маги должны были осознать свою уязвимость и принять мои условия. Думаю, они бы на них все равно не пошли. Ваши условия, особенно касающиеся людей, оказались бы для светлых неприемлемыми. В итоге вы развязали бы войну между магами, которая, естественно, людей не могла бы не затронуть. А да, в этом случае я бы прикрывался людьми как щитом, чтобы показать, насколько светлым бесполезно сражаться. Они получили бы сотни и тысячи людских смертей, и когда-нибудь они пошли бы на уступки. Поверьте мне, людское благополучие, их слабое место, и этим очень легко манипулировать. Я задумчиво посмотрел на колдуна, зная, что в последнем он вполне прав, и продолжил спрашивать. Тот некромант, который находился в болоте около Гредзеля, Чистослав узнал, что госпожа Холивейн нашла мальчика, черного мага в Альпах. Однако на объединенном совете она заявила, что решила провести эксперименты при соответствующем обучении и воспитании, получить лояльного к светлым черного мага. К тому же он являлся владельцем дракона. Алойзиус посмотрел на меня. Я не верил, что ее эксперимент окажется удачным, но на всякий случай решил его подпортить, устранив их возможного союзника. Вам почти удалось. Ублюдки из Гредзеля в итоге попытались меня убить. Я ведь не знал на тот момент, что в вас течет драконья кровь, господин Ранернайр. Алойзиус только развел руками. А ваша смерть бы сильно пошатнула уверенность светлой волшебницы. У вас к ней какие-то личные счеты, не так ли? Алойзиус молчал, и было видно, что он очень не хочет отвечать на этот вопрос. Она и ее супруг охотились за мной и моими учениками и убили их всех. Однако, когда маг нагнал меня, мне удалось его одолеть. Хотя это дорого обошлось, я потерял силу, растратил почти всю магию и уехал на несколько лет из страны. Потом, возвращался на короткие сроки, чтобы забрать жизнь всех детей Холивейн, по одному, растягивая месть. Младшую ее дочь трогать не стал, узнав, что вы с ней близки, и мне это показалось гораздо худшим вариантом, чем смерть. В глазах Алойзиуса отразилось что-то мерзкое. Этот ублюдок хотел убить ее, и хотя внутри всколыхнулся огонь ярости, на моем лице не отразилось ни эмоций. Сперва было необходимо все у него узнать. Сколько учеников у вас было? Тех, которых убили? 8. А сейчас уже сотня. В смысле, я преподаю черную магию в Пражском университете? Алойзиус усмехнулся моему удивлению. Уже 3 года. У Чистослава есть особый факультет для особых студентов. Вас бы заинтересовало. И кто там обучается? Черные маги? Все. Черные, темные и те, которых можно было бы отнести к светлым. Раз они там учатся, то светлыми им уже не быть, заметил я. Хотя, вы правы, я бы с интересом посмотрел на ваши занятия. Вы их учите не только магии, но и как делать такие штуки. Я указал на цилиндр, который поднимал мертвецов. Нет, артефакторику преподает сам Чистослав. Я тоже у него этому учился. И все же не понимаю одного: зачем магу вашего уровня использовать какие-либо устройства? Разве нельзя было обойтись только заклинаниями? Можно, но только никогда в планах одолеть всех высших светлых. Каждое устройство гораздо сложнее и мощнее тех артефактов, которые создают высшие, также используя вашу кровь. Из таких простых артефактов они черпают чистую энергию, а все остальное лишь зависит от умения мага плести необходимые заклинания. Заклинания в артефактах, которые разработал Чистослав, срабатывают мгновенно. Маг не тратит время на их запись. Алойзиус показательно черкнул пальцем несколько символов в воздухе, загоревшихся черным огнем и через миг потухших, когда он смахнул их ладонью. Высшие, конечно, знают эту методику, но пользуются ею только в особых случаях, особенно это касается охранной магии. В основном они предпочитают создавать заклинания на лету, хотя многим из них это стоило жизни. Чистослав же, как мне кажется, довел свое искусство артефакторики до совершенства. Вам известно, для чего я ему понадобился. Когда он еще находился в Объединенном Совете, у него были планы показательно усмирить меня и увести в Богемию. Я и сам охотился за драконом. Всем нужна драконья кровь, чтобы усилить мощь и власть. Да, я вижу, я протянул руку и, прежде чем он успел помешать, взял пальцами кулон, что висел на цепочке на его шее, напоминающий каплю запекшейся крови. Именно к темно-красному камню, почти черному, тянулись черные линии, что связывали всех посетителей ресторана и обслугу. Я натянул цепочку, вынуждая Алойзиуса наклониться, словно я дрессировал цепного пса. Увидел, как дрогнули его желваки и как он побледнел. Следом я чуть сжал кулон и тот, вспыхнув золотым огнем, взорвался с негромким хлопком, окатив нас снопом искр. Маг болезненно поморщился от обжегших ему лицо искр. Вокруг нас снова загомонили ожившие завсегдатаи, черная паутина заклятий черного мага исчезла. Я чиркнул в воздухе несколько символов, заметил, как мой собеседник еще больше напрягся, но через миг он уже понял, что я вывел заклинание, отводящее от него взгляд. К нашему столику подошла официантка, изумленно уставилась на меня. «Ваша светлость, извините, как-то мы вас не заметили», произнесла она растерянно. «Что вам принести?» Я заказал себе глювайн и поглядел на Алойзиуса. «Составлю вам компанию», мрачно обронил он. «Как вы видите, у ваших артефактов большой недостаток», заметил я. «Так что ваши угрозы остаются только угрозами. Но только если вы рядом», поправил черный маг. «Если бы вас не оказалось в Бад-Зигеберге, я бы закрыл свой счет поместье. Госпожа Холивейн осталась живой только благодаря вашему присутствию. К тому же, когда мы найдем альтернативу вашей крови, все может сильно перемениться. Тогда мне выгоднее убить вас именно сейчас, а не дожидаться того чудесного момента», заметил я. «Выгоднее? О-о-о, а вам подобное в голову не приходило, правда?» поинтересовался я. «Что выгоднее, обойтись без войны, что светлые высшие сами подчинятся, когда им откроются куда более интересные перспективы, связанные с благополучием человечества, да и с их собственным? У вас действительно мышление дракона, а не черного мага», произнес Алойзиус и, взяв один из принесенных официанткой бокалом с глювайном, поднял его. «Долгой жизни. Как я понимаю, убивать вы меня сегодня не будете. Еще раз скажите, что меня приручили, убью на месте. И также можете считать, что вашу месть вы не завершите никогда. Зачем вам нужна госпожа Холивейн? Она ведь действительно пыталась вас». Алойзиус осекся под моим взглядом. «Вы меня поняли, господин Райнернайр. Но что будет, когда она осознает, что ошибалась в вас и что ее эксперимент провалился? Она уже это знает, только боится признаваться самой себе. К тому же она сильнейшая из всех высших волшебниц, а мне нужны сильные союзники. А меня вы к ним, видимо, уже не относите. Пока вы не найдете альтернативу драконьей крови, вы так и будете в роли отличного пугала и внешней угрозы для светлых. Впрочем, в этой роли вас вполне может сменить Чистослав, если вас она не устраивает».